И когда Кут-аль-Кулуб пошла к нему, она взяла с собой халифу и шла до тех пор, пока не пришла к халифу, а придя к нему, девушка поцеловала землю меж его руками. И халиф поднялся для нее и пожелал ей мира, и приветствовал ее, и спросил, каковы были ее обстоятельства с тем, кто ее купил. И девушка сказала, это человек, которого зовут халифа рыбак. И вон он стоит у двери. Он мне рассказывал, что у него есть с владыкой нашим повелителем правоверных счеты из-за товарищества по рыбной ловле, в которое они вступили. «Он стоит здесь?» — спросил халиф. И девушка отвечала «да». И тогда халиф приказал привести его, и рыбак явился и поцеловал землю меж рук халифа и пожелал ему вечной славы и благоденствия. И халиф удивился рыбаку и посмеялся над ним и сказал «О, рыбак, разве ты правда был вчера моим товарищем?» И халифа понял слова повелителя правоверных и ободрил свое сердце и укрепил душу и сказал «Клянусь тем, кто пожаловал тебе халифат после сына твоего дяди, я не знаю, в чем состояло это товарищество. Мне пришлось только смотреть и говорить». И затем он повторил ему все, что с ним случилось, от начала до конца. И халиф начал смеяться. А потом халифа рассказал ему историю с евнухом и то, что у него с ним случилось. Как евнух дал ему 100 динаров, сверх динара, который он получил от халифа. И рассказал ему также, как он пошел на рынок и купил сундук за 100 динаров и динар, не зная, что в нем находится. И рассказал ему всю историю с начала до конца. И халиф посмеялся над рыбаком, и расправилась у него грудь, и он воскликнул, «Мы сделаем так, как ты хочешь, о приводящий достояние к его обладателю!» И халифа умолк, а после этого халиф велел выдать ему 50 тысяч динаров золотом и роскошную одежду из одеяния великих халифов, и мула, и подарил ему рабов из числа черных, которые прислуживали ему. И стал халифа как бы одним из царей, существовавших в это время. Что же касается халифа, то он обрадовался прибытию своей невольницы и понял, что все это дела Сид-Зубейды, дочери его дяди, и велик стал его гнев на нее. И он оставил ее на некоторое время и не входил к ней, и не имел к ней склонности. И когда Сид-Зубейда убедилась в этом, ее охватила из-за гнева халифа большая забота, и цвет ее лица пожелтел после румянца. И когда ей стало невмоготу терпеть, она послала к сыну своего дяди, повелителю правоверных, извиняясь перед ним и признавая свою вину в таких стихах, «Чтоб все возвратилось, прошу я прощения у вас». О, если б в сердце огонь моей боли погас! О, сжальтесь, владыка, над крайней бедой и страстью, того, что я вынесла, хватит иным про запас. Иссякло терпение. Без вас столько дней прожила я, вы сделали так, что померк мой безоблачный час. Мне жить суждено, если будете верны обету, мне смерть суждена, если верность сокрылась из глаз. Пускай я виновна, молю вас, мне грех мой простите. Любимый, когда он прощает, милей во 100 раз. И когда дошло послание Сид-Зубейды до повелителя правоверных, тот прочитал его и понял, что Сид-Зубейда призналась в своей вине и прислала письмо, и извинялась перед ним в том, что сделала, и сказал про себя поистине, «Аллах прощает грехи полностью. Он есть всепрощающий, милосердый». И он послал ей ответ на ее послание, содержавшее прощение и извинение и отпущение того, что прошло, и охватило Зубейду из-за этого великая радость. А потом халиф назначил халифе-рыбаку на каждый месяц 50 динаров жалования, и оказался он у халифа на великом положении и высоком месте, в уважении и почете».